Пошел человек дальше. Приходит он в другую деревню, видит у ребят обезьяна. Заставляют они ее плясать и кувыркаться, потешаются над ней, не дают ей покоя. Дал человек ребятам денег, чтоб отпустили они обезьяну. Потом пришел он в третью деревню, а там у ребят был на цепи медведь. Приходилось ему становиться на задние лапы и плясать. А когда он ворчал, это их забавляло. И он выкупил медведя. Обрадовался медведь, что можно стать теперь опять на свои четыре лапы. И затопал он прямо в лес. Раздал человек последние свои деньги, не осталось у него в кармане и медного гроша. И говорит он себе: денег у короля в казне куда больше, чем ему надо. Чего мне с голоду пропадать? Возьму-ка я у него немного, а заработаю, верну их опять в казну. Забрался он в казну и взял оттуда немного денег. Но когда он вылез из королевской кладовой, схватили его королевские слуги. Объявили ему, что он вор, и привели его на суд. А так как совершил он неправое дело, то присудили посадить его в ящик и бросить в реку. Проделали в крышке ящика дырки, чтоб мог проходить в него воздух, и дали человеку кувшин воды да хлеба кусок. Вот и поплыл он по реке. И так ему стало страшно. Но вдруг слышит он, что-то царапается и скребется о замок, грызет и постукивает. Вдруг открывается замок, поднимается крышка ящика, стоят перед ним мышь, обезьяна и медведь. Это они крышку открыли. Когда-то выручил их человек из беды, а теперь и они пришли ему на помощь. Но звери не знали, что им делать дальше, и стали они между собой советоваться. А тут выкатился к ним вдруг из воды белый камень. Был он похож на яйцо. Вот медведь и говорит: он вовремя к нам явился. Это камень волшебный. Чей он будет, тот и сможет пожелать себе все, чего только захочет. Вытащил человек из воды этот камень, взял его в руку и пожелал, чтобы был у него замок с садом и королевской конюшней. И только вымолвил он свое желание, как сидел уже в замке с садом и королевской конюшней, и все было таким прекрасным и великолепным, что никак не мог он надивиться, на все это глядячи. А проходили в это время по дороге купцы-торговцы. «Поглядите-ка», — сказали они, — «какой великолепный построили замок! А ведь в прошлый-то раз, когда мы проходили, здесь были одни только зыбучие пески». Стало им любопытно. Явились они в замок. Стали у человека расспрашивать, как сумел он все это так быстро построить. А он им и говорит: «Да это не я сделал. Это сделал мой волшебный камень». «А что это за камень такой?» — спросили они. Он пошел и принес его, и показал купцам-торговцам. Захотелось им тот камень получить. И они спросили, нельзя ли его будет у него купить, и предложили ему за него все свои дорогие товары. Глянул человек на прекрасные товары. Разбежались у него глаза при виде их. А было сердце у него непостоянное. Оно стремилось все к новому. И вот дал он себя одурачить, думая, что прекрасные товары куда дороже его волшебного камня. И отдал его купцам-торговцам. Только выпустил он его из рук, и тотчас исчезло вместе с камнем и все его счастье. Очутился он снова в запертом ящике на реке, и была у него одна только кружка воды да хлеба краюха. Как увидели верные звери, мышь, обезьяна и медведь, что попал он в беду, явились снова к нему на помощь, но никак не могли они теперь сбить того замка. Был он куда крепче, чем в первый раз. Тогда медведь и говорит: «Надо нам волшебный камень найти, а не то все наши старания будут напрасны». А купцы остались жить в замке. Вот звери и пошли туда все вместе. И когда были они уже около самого замка, медведь говорит: «Мышь, загляни-ка ты в замочную скважину и посмотри, как нам быть. Ты ведь маленькая, никто тебя не заметит». Мышь согласилась на это. Но вскоре вернулась и говорит: «Дело не выйдет, я заглядывала. Камень висит над зеркалом на красном шнурке. По бокам сидят две большие кошки с огненными глазами и его охраняют. Говорят тогда обезьяна и медведь: «А ты еще раз ступай туда, да подожди, пока хозяин ляжет в постель и уснет, а потом пролезь в замочную скважину, взберись на кровать и ущипни его за нос, да отгрызи ему волосы». Пробралась мышь снова туда и сделала так, как сказали ей обезьяна и медведь. Хозяин проснулся, стал себе нос тереть и говорит: «Кошки-то мои, видно, никуда не годятся, пускают мышей, а те волосы мне все с головы пообгрызли». И он прогнал своих кошек. Вот мышь своего и добилась. Когда на другую ночь хозяин уснул, забралась мышь к нему в комнату, начала грызть красный шнурок, на котором висел камень, пока, наконец, его не перегрызла. Упал камень на пол. Тут она его и дотащила его до двери. Но нелегко это было бедной маленькой мышке. И говорит она обезьяне, а та стояла за дверью, ее дожидаясь: «Ты вытащи его отсюда лапой». Дело это было для обезьяны нетрудное. Она взяла камень в руку, и пошли они все вместе к реке. Обезьяна и говорит: «Как же нам теперь к ящику-то добраться?» А медведь отвечает: «Да это мы сейчас устроим. Я войду в реку и поплыву, а ты, обезьяна, сядешь ко мне на спину. Но смотри, держись за меня обеими руками, да покрепче. А камень положи себе в рот. А ты, мышка, залезай ко мне в правое ухо». Так они и сделали. И поплыли вниз по реке. Вскоре медведю молчать надоело, стал он болтать о том да о сём и говорит: «Послушай, обезьяна, а мы-то ведь с тобой храбрые товарищи. Как ты думаешь?» Но обезьяна промолчала, ничего ему не ответила. «Что это у тебя за манера такая?» — сказал медведь. «Товарищам своим не отвечать. Не люблю я тех, кто не отвечает». Тут обезьяна дольше сдерживаться была не в силах. Упустила она камень в воду и крикнула: «Дурак ты! Как же мне было отвечать-то с камнем во рту? Вот он теперь и пропал, а виноват во всем ты». «Да ты не бронись», — сказал медведь. «Мы что-нибудь да придумаем». Посоветовались они между собой, созвали всех древесных лягушек, жерлянок и прочую водяную тварь и говорят: «На вас собирается напасть сильный враг. Надо вам будет побольше камней набрать, сколько сможете, а мы построим вам стену. Она вас защитит». Испугались водяные твари и натащили камней отовсюду. И приплыла, наконец, со дна речного старая толстая лягушка-квакушка и притащила во рту красный шнурок с волшебным камнем. Обрадовался медведь, взял у лягушки камень и сказал, что теперь все, мол, в порядке, и могут они себе домой спокойно отправляться. Тут он с ними быстро и распрощался. И поплыли они втроем вниз по реке к человеку, который находился в ящике. Взорвали они волшебным камнем крышку. Явились они вовремя. Весь хлеб он уже поел и всю воду выпил, и чуть не пропал с голоду. Как только взял он в руку волшебный камень, пожелал себе доброго здоровья, так вмиг перенесся в свой прекрасный замок с садом и королевскую конюшней и стал жить припеваючи. А троих зверей он оставил при себе, и всю жизнь прожили они счастливо вместе. Хрустальный шар. Жила-была колдунья. У нее было три сына, и они по-братски любили друг друга. Но старуха им не доверяла. Она думала, что они хотят отнять у нее ее колдовскую силу. И она обратила старшего в орла, и пришлось ему гнездиться на вершине скалы. И его можно было иногда видеть, как парил он большими кругами по Поднебесью, то опускаясь, то поднимаясь ввысь. Второго сына обратила она в кита, и он жил в глубоком море-океане. И было видно, как иногда выбрасывал он вверх огромную водяную струю. И только на 2 часа в день возвращался к ним их человеческий образ. Третий сын, опасаясь, что она обратит и его в какого-нибудь дикого зверя, в медведя или в волка, ушел тайком из дому. Он слыхал, что в замке Золотого Солнца сидит очарованная королевна и ждет своего избавителя. Но всякий раз тот должен был рисковать своей жизнью. Уже 23 юноши погибли жестокую смертью, и только один мог бы еще попытаться.